Волны воспоминаний, так незаметно набежавшие и подхватившие ее, и почти вырвавшие из действительности в сладкое забытье, вдруг разом обрушились, и рука отца, тормошившая ее, вернула назад. Тот же дом, та же гостиница, но иной 1868 год. И страх, еще неведомый ей прежде, перед временем, неумолимо и беспощадно совершившим предсказанный отцом превращение, сжал сердце. Она беспомощно оглядела окружающие ее вещи, как ребенок, которому запретили дотрагиваться до любимых игрушек, и едва не заплакала от сознания того, что все дорогое и милое ей в этой жизни для нее уже то же, как и для отца в прошлом. «О чем ты сейчас думала, что вспоминала?» — тормошил ее Федор Иванович. «О нас», — тихо отозвалась Анна. «Помнишь, как мы сидели с тобой в этой гостиной? Ты в кресле, а я на скамеечке у твоих ног. И ты рассказывал мне о своей молодости». Тютчев сразу почувствовал и понял, о чем хотела сказать его дочь. «Да, этот дом так плотно населен призраками, что воспоминание составляет одну из самых существенных обязанностей проживания в нем», — согласился он и посмотрел на дочь и жену столь печальными глазами, что предчувствие какой-то возможной беды одновременно владело ими. «Сколько людей, которых я любил и которые сами были частью моей жизни, чей смех и голоса помнят эти стены, теперь уже поглощены бездной небытия. Какую непостижимую пьесу разыгрывает Господь на просторах земли, превращенных волей Всевышнего в театральные подмостки Вселенной?» Эрнестина Федоровна содрогнулась от этих страшных слов и торопливо перекрестилась. Сцепив нервно пальцы, она хрустнула ими и сказала: «Ты так долго общался с говорящими столами и духами на спиритических сеансах, что сам стал немного похож на них. Когда ты говоришь о запредельных тайнах бытия, мне порой кажется, что истина действительно где-то рядом, и что она ужасна в своей непохожести на то, что мы ожидаем». Анна, религиозность которой всегда была оправлена изрядной долей скептицизма по отношению к слишком самоуверенному толкованию людьми через личные ощущения высших божественных замыслов, вдруг произнесла: «Человека странным образом тянет ко всему сверхъестественному, и он необычайно легко обманывает себя». С иронической улыбкой, обратясь к отцу, она продолжала: «Тем не менее, я твердо верю в сверхъестественное, и именно поэтому не могу допустить, чтобы сверхчувственный мир стал в зависимости от нашего воображения и нашей воли. Когда этот сверхчувственный мир вступает в общение с душой человека, инициатива этого общения исходит от силы, стоящий вне души и выше ее. Сама же душа остается пассивной при этом общении, ключа к пониманию которого у нее нет». Неожиданный поворот в разговоре от осуждения императорского двора к космическим сферам вдруг показался занятным и Мари. Ее напряженная и неестественная поза, которую, несмотря на неудобства, она сохраняла до этого, неуловимым движением сменилась вполне комфортным положением участвующего в общем разговоре человека. Она обвела всех доброжелательным и вместе с тем наполненным каким-то снисходительным чувством взглядом. Но ведь нельзя отрицать и того, что общение высших сил с душой человека действительно можно добиться при определенных условиях, — сказала она. — Через медиумов или какие-то трагические минуты, через высшее напряжение духовных сил, особенно ночью, когда постороннее влияние ослабевает. Ночь, — мечтательно подхватил Тютчев. Ночи верить нельзя. Она все идеализирует, как и смерть. А насчет медиумов и их способности обеспечить общение с потусторонними силами, — отозвалась Анна, — здесь совершенно невозможно отделить подлинное от шарлатанства. Я несколько раз участвовал в сеансах Юма с его вертящимися столами. Очень странное и чрезвычайно игривое поведение духов переполнило меня скептицизмом. Все эти руки, прохаживающиеся по нашим ногам и щекочущие их, все эти пустые ответы на пустые вопросы. Хотелось бы представить себе другой мир, несколько серьезнее нашего. Но, может быть, преграда между их миром и нашим так значительна и трудноопределима, что эти, как ты представляешь, шалости духов на самом деле всего лишь максимальная для них возможность заявить о своем присутствии? Или ты считаешь, что, приобретая идеальную форму существования, то есть освободясь от материальных координат бытия, они, тем не менее, сохранили прежние возможности взаимодействия с нами? Федор Иванович с изумлением слушал эти философско-теологические диспуты дочерей. По всему было видно, что их суждения были ему любопытны и уже привели в движение его собственное воображение.